Глава 17. Значит, у Олега уже появилась женщина? Это нормально. На что вообще можно было надеяться? Что он влюбится в меня по уши? Глупость полная. В результате Новый год я отмечала в компании сокурсников. Даша тоже там была. На следующий день поехали к Василисе. Разумеется, я взяла с Дашей клятву, что ни Павла, ни Олега там не будет. Успокойся уже, чисто женская компания. Мама про папу слышать не желает. Эх, ревнует еще его. Вот же глупость. Любит, значит. Не думаю, скорее инстинкт собственницы. А Паша где? Почему его не пригласили? Для человека, который его сторонится как чумы, это что-то особенно любопытно, хихикает на собственном остроумии Дарья. Я не жажду с ним встречаться, но мне интересно узнать о его личной жизни. В смысле, если у него кто-то появился, буду только рада. Да, появилась девушка. Правда, она мне не понравилась. Знаешь, полная противоположность тебе, Ян. Ну и что, разве это плохо, что у твоего брата не сложившийся типаж, а наоборот? Он не по каким-то внешним чертам подбирает. Не знаю, мне она не очень. Брюнетка, жесткая такая, знаешь, карьеристка. Потащил его в Прагу на праздники, там ее семья живет. Звучит отлично. Вот сразу видно, что тебе мой брат как кость в горле, ухмыляется Дарья. Ну зачем ты так? Ладно, сменим тему. Давай о нас красивых. Когда уже мы с тобой счастье-то свое найдем? Я не тороплюсь, опускаю глаза. Да знаю, учеба на первом месте, все такое. Ну да, сейчас самый ответственный момент, надо сконцентрироваться. А я хочу любви, взрывается Дарья. Прям вздыхаю, как хочу, чтобы зацепило, чтобы искра из глаз. Но то уж совсем загнуло. Ужин у Василисы был роскошным. Вот только аппетита у меня не было, хотя старалась ничем не выдавать подавленного настроения и выглядеть радостной и довольной. Как, впрочем, и сама хозяйка вечера. Хотя, может быть, мне показалось. Василиса словно старалась выглядеть нарочито веселой, а на деле что-то скрывала. Может, тоску по бывшему мужу? Или я примеряла на нее свои переживания? В течение следующих недель я была полностью сосредоточена на сдаче сессии. Все проходило гладко, без осложнений, что неудивительно, ведь я ушла в занятия с головой. Только это помогало мне отвлечься о мыслях об Олеге. У Даши было все ровно наоборот. Отправили на пересдачу, и я занималась с подругой, чтобы хоть немного подтянуть. Все дело в том, что Дарья, как и мечтала, влюбилась. Я радовалась за подругу, но почему-то никак не получалось встряхнуться. Я чувствовала себя бесконечно одинокой. Дашка гоняется за новым объектом своей страсти, сплошь по тусовкам, вечеринкам. Мама поехала к подруге за город, у них там что-то вроде костюмированного бала. Меня тоже звала, но я отказалась. Не то настроение. Одна в квартире, стою возле окна, наблюдаю серый пейзаж. Небо затянуто свинцовыми тучами, придающими городскому пейзажу мрачное очарование. Температура на нуле, снег серый тает. Унылая погода полностью соответствует моему внутреннему состоянию. Меня охватывает острая тоска по дому. Хочется оказаться в родных стенах, привычных с детства. Может, там удастся выкинуть Олега из головы. Он-то давно позабыл обо мне, у него другая пассия. Даша иногда роняла несколько фраз об отце. Он много путешествовал, в Москву приезжать пока не планировал. К наступлению тепла собирался купить еще один участок и строить новое ранчо, теперь уже исключительно для бизнеса. Ужасно стыдно, но любое упоминание об Олеге разжигало огонь в крови. Сразу приходили воспоминания о его поцелуях, тяжести его тела, сильных руках. Невозможно отрицать, я до сих пор под влиянием этих чувств. И они гораздо более сильные, нежели простое физическое влечение. В мои планы не входило влюбляться, тем более в такого человека. Но как заставить замолчать внутренний голос, шептавший, что уже слишком поздно? Пожалуй, эта зима была самой тяжелой и невыносимой морально. Я сильно похудела, осунулась. Дашка изо всех сил старалась расшевелить меня. Тащила все время куда-то. И отговаривалась учебой. Впрочем, Даша много времени проводила в компании, гоняясь в прямом смысле за парнем, в которого влюбилась. Вот только выбранный подружкой принц оказался не так прост. Его звали Вадим. И, как мне казалось, ему не нравилось играть роль добычи. Красивый, интересный. Конечно, он был самовлюбленным и сам желал быть охотником. «Может, тебе не быть такой напористой, Даш», — советовала я подруге. «Да ладно тебе, в чем напор?» «Но ты с него влюбленного взгляда не сводишь. Приглашаешь все время куда-то, даже не знаю». «Вот именно, что не знаешь. Прости, дорогая, но ты не профи в этом. Сама денёшенько кукуешь. Правда, не понимаю, почему. От поклонников отбоя нет». «Давай не про меня, ладно? Я сейчас на учебе сосредоточена. Романы меня будут от нее отвлекать. Мне этого совсем не хочется. Вот закончу, найду работу. Сейчас об этом думаю». «Ладно, убедила», вздыхает подружка. «Эх, а я так не могу, Ян. Мне надо все и сразу, понимаешь? Я влюбилась по уши. Почему он меня отшивает? То есть не отшивает? Я так уж прямо ему со мной встречаться не предлагала. И слава богу. Ну да, он же видит мой интерес. Почему сам никаких попыток сблизиться не проявляет? Мое мнение ты слышала. Меньше внимания, напора. Наоборот, сделала вид, что кем-то другим увлечена. Уверена, это его взыграет. Эх, была не была, попробуй, Василькова. Но если не выйдет, грозит мне пальцем. Ой, только я черт ни при чем. Шутку делаю испуганные глаза. Ой, слушай, я тут болтала с девчонкой, которую Вадимова хорошо еще со школы знает. Она мне фото с его братом показала. Блин, он еще круче, Ян. Только за границей пока живет. Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь. Затем, что было бы классно, если бы и ты увлеклась. Он точно тебе понравится. Просто Аполлон. Ух, Даш, избавь меня от заочного сватовства. Я же все объяснила. Какая ты скучная. На фото хоть взгляни. Я его на телефон перефотографировала. Дашка показывает мне снимок. Ну да, красивый. Пожимаю плечами. А тело какое. Да, шикарное. Качок прям. Качок — грубое слово. Уф, ну ты придираешься. Хорошо, если он вдруг приедет на родину, я готова с ним познакомиться. Я сказала это, чтобы закончить разговор. В душе твердо знаю, что не желаю никакого знакомства. И это осознание меня сильно напрягло. Столько месяцев прошло, а я все еще в зависимости от мужчины, который обо мне и думать забыл. Разве это нормально? Нет, это очень плохо. Надо выбираться из этого состояния. Приняв решение, через неделю соглашаюсь пойти на свидание с сокурсником. Леонид симпатичный, но не Аполлон, что для меня является дополнительным плюсом. В его обществе чувствую себя раскованно, в то же время он мне приятен. Не приходится заставлять себя как с Павлом. Нет страха, что перегну палку. Мне легко поставить Леню на место. И в то же время у нас куча общих тем для разговоров. Общие знакомые, увлечения, учеба, опять же. Сама не знаю, как начинаем видеться регулярно. Вот только стоит Леониду прижать меня в темном углу на вечеринке и попробовать поцеловать, цепенею. Ну, прямо позволяю продолжить. Потому что мне необходимо изгнать из своей крови вирус по имени Олег. «Все в порядке, Ян, извини, если я поторопился», — бормочет смущенный Леонид, отстраняясь. «Все хорошо, извини, я неважно себя чувствую». «А, дело в этом», — в голосе Леонида проскальзывает радость. «Можно и так сказать», — смущенно улыбаясь. «Критические дни. Даже краснею, потому что вру безбожно. Месячные тут ни при чем, неделя как закончились. А с Леней я полтора месяца почти. За ручку ходим, обнимаемся. Всю нашу уже пара считает, и тут такой конфуз. Мне впору к психологу бежать». Отделавшись от кавалера, забегаю в женский туалет, где нос к носу сталкиваюсь с Дашкой. Подруга неожиданно бросается мне на шею, пританцовывая и подпрыгивая, так что с трудом сохраняю равновесие. «Что с тобой? Откуда столько эмоций?» «Оттуда, что ты гений, Василькова. Я изменила тактику, и Вадим теперь со мной». «Ого! То есть, ну я рада, правда?» «Мне кажется, что я не хожу, а летаю. Влюбилась по уши. Наверное, многих даже раздражаю своим идиотским счастливым видом. Особенно тех, кто тоже глаз на этого шикарного парня положил», — радостно щебечет Дашка. «Ты это о ком?» «Ну не о тебе же, балда». «Понятно, что не обо мне. Я Вадима еще не видела даже. Сегодня познакомлю. Хотя нет, не буду». «Почему?» «Ты слишком красивая». «Ой, ну ладно тебе, Даш, прикалываться», — вздыхаю. «Хотя и занятая. Как у вас с Ленчиком?» «Нормально. Мне так нравится видеть, как ты сияешь, Даш». «Ты мне что, зубы заговариваешь?» — хмурится подружка. «Что произошло? Давай рассказывай. Поругались с Леней?» «Что за дурацкий вопрос? Нет, конечно, никаких зубов я тебе не заговариваю. Я хоть и летаю в эйфории, но заметила твое лицо, когда ты сюда вбежала. Кто тебя расстроил?» «Пойдем лучше ты меня с Вадимом познакомишь». Даша хоть и поддалась на мою уловку и правда потащила меня знакомить с компанией ее кавалера, но на следующий день ко мне примчалась и потребовала объяснений. «Я же вижу, что-то тебя гложет, Ян. Поэтому отношения не складываются. Я помочь хочу». Подруга настолько искренне за меня переживает, что я не нахожу в себе сил снова врать, придумывать дурацкие оправдания. «Тебя невозможно обмануть. Но мне так больно говорить об этом. Я влюбилась, Даш, еще давно. И не могу выбросить этого мужчину из головы». «Вот, я это сказала. И сразу стало легче». «Ну и что? Я за Вадимом тоже вон сколько бегала. Этот мужчина старше меня, и он женат. Немного преувеличила, но какая разница?» «Ох, да? Хуже нет ситуации. Мне очень жаль, Ян, что все так. Поэтому не складывается с Ленчиком. Он явно от тебя в восторге». «Да, не складывается именно поэтому. Хотя Лене мне правда очень нравится. Я правда работаю над собой, чтобы забыть того мужчину». Даша ничего не отвечает, просто обнимает меня. «Спасибо, что поделилась, Ян. Не стоило скрывать. Я не из тех, кто осуждает». «Но ты обязательно осудила бы, узнай всю правду до конца, что этот мужчина — твой отец», — Боже, как все сложно, как больно. Открылась, и все равно лгуней себя чувствую.